мудрости. Иванов правильно говорил, что природа самое главное, и все в нашей жизни делается по ее законам. А мы, люди, являемся частицей ее и живем тоже по ее законам. Поэтому именно в природе и надо искать ту самую истину, которая так нужна для здоровья человека. Огромное вам спасибо. За время занятий почувствовала, что моя жизнь получила другую направленность. На мир стала смотреть другими глазами. Пропала раздражительность. На многие неприятные ситуации стала реагировать с юмором. Появилось желание поделиться с друзьями своими знаниями. Одной семейной паре сегодня вкратце рассказала, так они до такой степени заинтересовались, что напросились завтра в гости, чтобы я по конспектам им все подробно объяснила. Честно говоря, не ожидала от них такой реакции, так что у меня среди своих появились единомышленники. Рада этому. О здоровье говорить нечего. Чувствую себя легко. Болезни, похоже, начали отступать. До занятий практически каждый день принимала таблетки. То от головы, то от желудка, то от сердца или от боли в пояснице. Теперь с этим покончено. Нормализовался сон, появилось желание постоянно двигаться. Все время хочется куда-нибудь пойти. Тогда как раньше из дома меня не могли вытащить. Считаю, что мне очень повезло, когда попала на эти курсы. Глубоко верю, что эти знания мне помогут больше, чем все врачи вместе взятые. Восхищаюсь и всеми, кто дарит людям надежду на здоровье, радость жизни, молодость. Это неоценимый труд. О занятиях, о группе здоровья я узнала случайно, на родительском собрании. Думала-думала и решила пойти послушать ради интереса. Пришла на первое занятие, послушала и подумала. Какая чепуха. Но заинтересовалась, потому что очень правдиво и от души вели занятия. И я поверила. Пришла на второе. И вот сегодня последнее занятие. Мне будет не хватать нашей группы занятий, общений. А сколько я узнала нового о продуктах и как мы питаемся, какой гадостью мы травим свои органы. А мой желудок и моя любимая печень до того и страдались от этих ядов, что теперь отдыхают и поют. Я как стала питаться раздельно, рационально, меня не узнать. Я изменилась в лучшую сторону. Конечно, я и так была ничего, но сейчас я похудела на 5 килограмм. Я молодая, стройная, веселая, и какой у меня чудесный характер. Я всех люблю, и все любят меня. А сколько у меня было болячек? Гипертония. Часто болела голова. Радикулит. Я решила покончить с этими болячками. Обливаюсь холодной водой. Ох, и страшно было первый раз. А теперь без этого не могу. Я так и живу новой жизнью. Легко дышу. Всех люблю. Красиво, молода. Летаю, не хожу. Так что же дали мне эти занятия? Прежде всего, я перестала бояться себя. Поняла, что именно я, а не мой желудок, должен определять мою жизнь. Оглядываясь на 10 дней назад, я с ужасом смотрю на то курящее, обжирающееся существо, которым была я. Эти занятия изменили меня.